Глава вторая. Я шла по коридору академии, на ходу размышляя о превратностях судьбы. Но почему? Почему женщинам для того, чтобы подготовиться к балу, необходимо столько времени? Почему мужчинам после тренировки достаточно лишь принять душ и упаковать тело в парадный костюм? Ни тебе прически, ни макияжа, не говоря уж о прочих шпильках, булавках и чулках. Не то чтобы я любила все эти светские развлечения, даже напротив, не любила, но сегодня был особенный день. Дважды особенный. Нет, трижды. Шоколад, танцы и Итан. Три заветных желания, которые Малх решил исполнить как раз на зимнем балу в академии. А еще я ощущала себя, если не сногсшибательной красавицей, то очень хорошенькой девушкой. А что? Изумительное платье, и завитые локоны даже дурнушку порой превращают в королеву. А я дурнушкой никогда не была. Хотя и повода принарядиться здесь еще как-то не случалось. Привыкли видеть меня в форме с тугим пучком на затылке. Эх, чего уж там, я сама привыкла наблюдать за своим унылым отражением в зеркале. Зато сегодня вся светилась и сияла, предвкушая чудесный вечер. В кои-то веки не маршировала, чеканя шаг, а легко ступала в тонких туфельках в тон платья, немного придерживая подол длинной юбки. Этому и многому другому, что должна знать и уметь благородная девушка, меня тоже обучали. Причем весьма старательно. Отец хоть и настаивал на военном образовании, но понимал, что благородной леди когда-нибудь придется выйти замуж, даже если она маг-огневик. Создать семью – это долг каждой женщины, а к долгу родитель относился весьма уважительно. Первые заинтересованные и восхищенные взгляды смутили. Вторые заставили взять себя в руки и расправить плечи. Что бы ни случилось, снарки должны быть на высоте. Я даже так осмелела, что помахала адепту Тьери, моему соседу по парте. «Привет, Рил!» – поздоровалась я, хотя уже виделись на занятиях. «Вал?» – удивленно спросил он, поворачиваясь всем корпусом, чтобы проводить меня взглядом. «Забавно. Неужели так изменилось? Не узнал? Ох, быть мне богатой! Не иначе, как за лорда императорского казначения сосватают». Останавливаться не стала. Прошла дальше туда, где ждал Итан. Он стоял в окружении адептов с нашего факультета и откровенно скучал, посматривая в зал и совершенно не обращая внимания на хихикающих в стороне целительниц. Девушки из артефакторского отделения тоже посматривали в сторону боевиков с большим интересом. На мгновение стало страшно. «Не дрейф, Валери! Снарки не сдаются! Видишь крепость? Иди и возьми ее!» Тем более ее защитники сегодня выкинули белый флаг. Я глубоко вздохнула, незаметно вытерла о платье вспотевшие ладошки, словно просто оглаживала юбку, и пошла. «Добрый вечер, лорд!» — нежно пропела, подойдя к Клири. «Леди!» — кивнул Итан, мельком мазнув по мне взглядом, и тут же отвернулся. В первую секунду растерялась. Потом щекам стало жарко, а потом... Нет, разозлиться я не успела, потому что Клири медленно, очень медленно повернулся ко мне. И его лицо стало еще удивленнее, чем до этого было у Рила. Кстати, тот меня обогнал и теперь потешался над Итаном. «Лер!» — ошарашенно выдохнула моя мечта. Хотела бы я ответить что-нибудь вроде «Какого Малха?» или «Глаза разуй!» Да мало ли, витиеватых фраз у мага-боевика вертится на языке в нестандартной ситуации. Но сегодня я леди Валери Снарк. Поэтому, потупив взор, внимательно и тщательно принялась рассматривать наборный паркет бального зала. Я едва слышно выдохнула собственное «я», но Клири услышал. Нет, долго смотреть под ноги не смогла. Там не было абсолютно ничего интересного. Куда приятнее разглядывать серебряные снежинки, еловые ветви и переливающиеся магическими светлячками гирлянды, которыми украсили зал. Да и гости привлекали к себе повышенный интерес. Сегодня преобразились все. барышни сменили ученические платья на бальные, а кавалеры – строгие мантии на вычурные, расшитые золотом сюртуки, камзолы и кафтаны. Только боевики не изменили себе, явившись на зимний бал в парадной форме. Хотя, признаться, в белом с золотом они выглядели намного выигрышнее многих адептов с других факультетов, несмотря на весь их разноцветный бархат и атлас. «Лер!» — отмер, наконец, пришедший в себя Итан, устремляясь ко мне. «Лер!» Под ошеломленными взглядами адептов всех факультетов он вдруг растерялся, откашлялся, а потом расправил плечи и чопорно кивнул мне. «Леди!» — почти величественно произнес Клери и протянул руку. Совсем двинулся. Хотелось рассмеяться мне, но я вложила ладонь в протянутую руку, а потом случился он. Поцелуй. То есть не совсем поцелуй страсти, а самый обычный акт вежливости. Итан, приняв мою руку, поднес ее к губам и коснулся пальцев. «Да мне! Да я! Да меня как молнией поразило! Это оказывается очень мило и довольно приятно, когда к девушке проявляет интерес мужчина, который ей нравится. А Клери мне нравился. Очень!» Руку выпустили, но и на шаг не отступили. Более того, Итан посмотрел на меня с гордостью, а потом бросил полный превосходства взгляд на однокурсников. «Позвольте сопроводить вас в зал, леди Валери!» Чуть хрипловато произнес он и подставил локоть. Мне не оставалось ничего другого, как водрузить на него ладонь и под завистливые взгляды адепток прошествовать в гущу собравшихся. «Да, а у нас целителями и артефакторами общие занятия. Теперь жди неприятностей. Мне, конечно, не привыкать. За 3 года всякое бывало, но осторожность не помешает». Открывал бал ректор. Он выступил со вступительной речью, но был краток, всего лишь поздравив всех с наступающим праздником и пожелав успехов. Нам, адептам, в учебе, преподавателям, разумеется, в их нелегком труде. Выглядел сегодня архимаг отменно, сменив черную мантию на темно-синий бархатный костюм с широкими кружевными манжетами и белоснежным шейным платком, украшенным крупным сапфиром. Дав отмашку оркестру, глава академии подхватил молоденькую преподавательницу, читающую лекции о свойствах ядовитых растений, и как только заиграла музыка, закружил ее в танце. «Позвольте вас пригласить», — галантно поклонился Клери, чем еще больше покорил меня. Я, конечно, изобразила вполне сносный реверанс, но когда Итан повел меня в танцы, все же не выдержала. Не так я представляла себе веселье. Совсем не так. Светских раутов мне хватало и на каникулах, когда отец начинал вывозить дочь, чтобы похвалиться мною перед многочисленными соседями. И ладно бы на охоту. Или пикник с игрой в крокет. Так нет же. В основном это были скучные обеды, чаепития и балы, где каждый пытался показать свою значимость. За манерами и этикетом следили более ревностно, чем в столичном обществе, где мне также удалось побывать еще до поступления в Академию магии. Но здесь я не ожидала ничего подобного. Думала, будем танцевать до рассвета, смеяться и веселиться от души. К слову, наши преподаватели и многие адепты так и поступали. А вот Клери зачем-то корчил из себя аристократа. Нет, он, конечно, и был им. Но мне хотелось видеть совсем другого Итана, того, к которому я привыкла, с кем совершала вылазки, отрабатывала боевые навыки и заклятия, чья улыбка рождала тепло в душе. «Что ты творишь? Малх, тебя подери!» — прошипела я так, что меня мог услышать только Клери. «Мы не на королевском приеме!» Рука на моей талии дрогнула и опустилась ниже, где была уже не талия, а юбка. «Я видела!» Как робость покидает Итана. Его взгляд становится масляным, как у кота, перед которым поставили миску сметаны. А улыбка совсем не та искренняя, а призывная и липкая. Именно такой Клери улыбался всем очарованным адепткам. А я-то уже готова была поверить, что Валери Снарк для него что-то значила, заинтересовала. Скорее всего, Итану от меня опять что-то понадобилось. Но вместо того, чтобы подойти прямо, попросить помощи, как он делал все эти 3 года, Клери почему-то решил действовать иначе. И, возможно, приди я в обычной форме боевика, действительно ограничился бы одним танцем и просьбой. Но метаморфозы, происшедшие с привычной ему черепахой, удивили. Парень просто растерялся, но быстро взял себя в руки. Точнее, взял-то он в руки меня, причем те мои места, которые никто не позволял ему брать. При этом Клери склонился к самому уху и зашептал. «Просто ты такая красивая, Лер! Я не ожидал, что ты такая!» Чуть отстранившись, он поймал мой настороженный взгляд и осекся. «То есть ты всегда привлекательна, но сегодня особенно!» Руку выше поднял, процедила я, испепеляя его взглядом. «В какой-то момент я тебе казалась особенно привлекательной, когда барахталась в грязной канаве, свалившись с бревна? Или, может, когда ты снес меня щитом, и я ввалилась в подсобку с пыльными швабрами? Может, пора честно сказать, что тебе от меня нужно?» Рука послушно вернулась на талию, а Клери очаровательно улыбнулся. То есть он всегда очаровательно улыбался и знал об этом прекрасно. Но сейчас магия его обаяния почему-то совсем на меня не подействовала. Может, потому что его глаза оставались серьезными, и где-то в их глубине зарождалось беспокойство. «Значит, права я. Точно что-то надо». Но ответил Итан совсем не то, что я ожидала. «Просто расслабься, Лер, и потанцуй со мной. Я же знаю, что нравлюсь тебе. Видел, как ты смотрела на меня». Он прижал меня крепче. «Малх, да чего же стыдно!» Оказывается, Клери все это время читал меня как открытую книгу и наверняка посмеивался над влюбленной однокурсницей. А сегодня вдруг облагодетельствовать решил. С чего бы? Впрочем, гадать не пришлось. Совсем скоро с нами поравнялись еще 2 пары. Армель Бартомиу и Брис Леонс. 2 неразлучных спутника Клери. Соучастники всех его пакостей и проделок. Уверенно ввели в танцы 2 первых красавиц факультета общей магии. Девицы беспрестанно хихикали и бросали на меня загадочные, а порой наигранно снисходительные взгляды, что заставило напрячься еще больше. Атмосфера накалялась. «Ит, не думаешь же ты, что пари засчитается?» — с ухмылкой спросил Брис. «Речь шла о страшилке. Кто ж знал, что снарк так преобразится?» — заржал Бартомиу. А магички примерзко заулыбались. «Вот откуда Салмилдир дует. Пари!» Ощущение было настолько мерзким, что захотелось вырваться, удрать и забиться куда-то в уголок, чтобы там волю поскорбить о своей несчастной первой любви, которая, к слову, не выдержала и столь малого удара судьбы. Нет, разумеется, Клери остался все таким же красавчиком, но... Малх побери, сейчас он мне казался омерзительным, как трансверсинский слизняк в период весенней линьки. Страшилка. Вот кем считал меня Итан, когда приглашал на этот треклятый бал. Грудь сдавила, будто железным обручем, а прекрасное платье вмиг стало тесным. А главное, я поняла, что если сейчас же не выйду на воздух, позорно разревусь прямо здесь. Чудовищно. Недопустимо. Снарки не ревут. Это никак не сочетается с родовой честью и высоким званием мага-боевика. Правда, я еще только на пути к этому чину, но разве столь незначительное несоответствие снимает ответственность? Нет. Просто примите факт своего проигрыша. Лениво, с глумливой улыбкой, искривившей идеальные губы, ответил Итан и крепче стиснул мою талию, лишив последнего воздуха. Фигура танца изменилась, мы сделали виток и затерялись среди других пар. Но отсутствие пристального внимания со стороны друзей, спорщика, нисколько не уменьшило ни гнева, ни негодования, ни стыда, тиранивших колючими шипами мою грудь. Я попыталась освободиться, но хватка бывшего предмета грез только усилилась. «Ты покойник, Клери!» — прошипела я прямо в красивое лицо. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — расхохотался Итан. «Снарк, девкам не место среди боевиков. Это тебе любой скажет. Как бы ты ни старалась, все равно будешь слабее настоящего мужчины. Смирись, детка. Так что не рыпайся и дай мне спокойно отыграть мои форсели». «Да пошел ты!» — оскалилась в ответ. Скулить в укромном уголке как-то разом расхотелось. «Уж кем-кем, а жертвой я не была. Я боевик, пусть и недоученный, что бы там ни думал Клири по этому поводу». «Пойду, Лер, обязательно пойду!» Итан притянул меня и горячо зашептал в ухо. «Но сначала я хорошенько тебя потискаю в танце, а потом, если будешь милой, так и быть, подарю тебе сладкий поцелуй». «Какая же ты сволочь!» — процедила я, а его наглые руки вновь спустились по прекрасному бархату платья на мой зад. «Никакой благодарности, Снарк!» — томно выдохнул Итан, оставив неприятное ощущение влаги на моей шее. «Я тут из сил выбиваюсь, пытаясь исполнить все твои тайные мечты, а ты оказалась такой неблагодарной, хоть и хорошенькой». «Мечты он мои исполняет, фея недоделанная, чтоб я еще хоть раз влюбилась, да ни за что». В голень бить не стала, просчитав, что в мягких бальных туфельках удар не окажется столь сильным, как мне бы того хотелось. Что он там плел? Женщина не боевик. Зато она женщина, а значит и поступать вольна, как женщина. Улучив удобный момент в танце, я резко впечатала острую коленку прямо в пах Клири. Жаль, что тяжелый бархат бального наряда несколько смягчил мою диверсию, но... Тиски на талии разжались, а физиономия Итана стала удивленно болезненной. «Самка секла!» — простонал он и согнулся, держась за, собственно, то самое, что, по его мнению, является основным отличительным признаком настоящего боевика. «Ну-ну». У меня же на душе стало чуточку светлее, хотя состояние годливости все еще не прошло окончательно. «Держись от меня подальше, Клири!» — прошептала я стонущему однокурснику. «И запомни, я переломаю твои руки, если ты еще хоть раз их ко мне протянешь». После этого, развернувшись, направилась к выходу. Наш инцидент не остался незамеченным, но, судя по сочувственным взглядам, списали его на неуклюжесть партнеров. Да пусть думают что угодно. Важно, что я знала настоящую причину и своими глазами увидела результат крошечной мести.